Глава 23. На острове еще отлавливали охранников и разыскивали разбежавшихся пленников аргов. Матвей стоял у окна на третьем этаже бывших апартаментов Бореуса. Лика, забравшись в кресло с ногами, сидела нахохлившимся воробьем. Наконец, в комнату вошел с широкой улыбкой на лице тот самый полицейский, который и привел их сюда. «Ну что, молодежь, сильно досталось?» Он говорил по-русски. И Матвей недоверчиво посмотрел на него, потом на Лику. Та безучастно разглядывала коленки. «Мы не из полиции», — счел нужным пояснить полицейский Матвею. «И приехали специально за вами. Спасательная операция, можно сказать». «Как вы нас нашли?» Матвей потрогал разбитую губу и опухший глаз. «Вы очень вовремя появились. Сначала мы потеряли сигнал, но на всякий случай курсировали возле побережья. Яхту нашли в конечном итоге, но вас уже увезли на вертолете. Пришлось попотеть и задействовать все резервы. Потом сигнал снова появился. И вот мы здесь. База гризов, которую мы безуспешно искали столько лет, уничтожена. И все благодаря вам. В общем-то, я был прав, настаивая на этом плане, хотя Йона возражал. Вы специально оставили мне часы и дали возможность сбежать, чтобы я поехала в яхт-клуб? Вы же знали наверняка, что Матвея держат там». Лика вскинула на него глаза. «Конечно. Я сразу понял, что на том фото написаны географические координаты. Оставалось только определить место. План Бореуса стал понятен. Вывести тебя из страны в свое логово. Мы давно подозревали, что Бореус засел на севере. Он ведь серьезно полагает себя потомком гиперборейцев. Даже имя выбрал соответствующее. Бореус. Любитель дешевых эффектов». Матвей слушал разговор и понимал, что эти двое знакомы, и что их связывает нечто большее, чем он даже может себе представить. «Вы подсунули меня как наживку», — равнодушно сделала вывод Лика. «Даже зная, что Матвея, нас могут убить». «Я надеялся, что этого не произойдет. Часы подавали сигнал о том, что с тобой все в порядке. Потом ты, видимо, их сняла. Напрасно». «У меня их отобрали». Она выпрямила ноги и села ровно, как судья на своем месте. «Вы могли не успеть». Вызов в ее голосе заставил Арго вскинуть подбородок. «Я не мог снабдить тебя жучками или еще какими-то средствами слежения. Их бы обнаружили. Все должно было выглядеть естественно. Ты напугана, я понимаю. Но посмотри на это!» Он сделал широкий жест. «Мы ликвидировали логово нашего злейшего врага. Мы спасли невинных людей и предотвратили похищение и убийство еще многих. Разве это не стоит небольшой жертвы?» «Небольшой?» Лика вскочила. «Да как вы можете? Вы понимаете, что подвергнули опасности жизнь человека?» Она ткнула пальцем в Матвея. «Лика!» Тот протянул руку, пытаясь успокоить ее. «Все же обошлось. Я жив, ты жива». «Случайно жив и случайно жива, ты же понимаешь? Этим им наплевать на людей. И всегда было плевать. Все века они только делают вид, что якобы помогают человечеству». «Не забывай, ты одна из нас». Веселое выражение вдруг слетело с лица полицейского. Оно поплыло, неуловимо меняясь. И вот вместо улыбчивого рыжеватого офицера перед ними оказался бледный, сурово сжатыми губами человек. Матвей не вздрогнул, но в лице заметно переменился. «Да, Мотя, и я такая. Я же показывала тебе». Лика отвела взгляд, чтобы не видеть выражения его лица. «Я могу жить долго, очень долго. Я могу стирать память другим людям. И еще я могу навязывать человеку свою волю. Могу заставить его сделать что угодно. Полюбить, возненавидеть. И ты никогда не догадаешься, что это я заставляю тебя испытывать все эти чувства». «Лика, не надо», — прошептал Матвей, а затем вышел из комнаты. «И зачем ты это сделала?» Арфал вздохнул. «Не хочу портить ему жизнь. И разве не этого вы добиваетесь? Разве не хотите, чтобы я вступила в это ваше сообщество повелителей мира?» «Ты несешь ерунду, я понимаю, Бореус успел промыть тебе мозги. Но не до такой же степени. Как вы догадались, что грива — это и есть Бореус?» Арфал дернул щекой. «В самый последний момент. Я уже говорил, Арго трудно вычислить. Он не поддается ментальному воздействию. Когда мы узнали, что Строполецкий сотрудничает с гривой, мы даже негласно проверяли его. Видишь ли, когда Арг постоянно находится в образе своего аватара, он постепенно сливается с ним и может имитировать вполне человеческие реакции. Тому, кто проверял гриву, не мне, конечно, показалось, что все в порядке. А гризы? Они тоже не поддаются внушению? У тех, кто пользуется инъекциями крови аргов, проявляются частично и их способности. Так что да, Их трудно, почти невозможно подчинить своей воле. Но я... Лика умолкла. Ей не хотелось сообщать Арфалу о том, что она проделала с Вернаном. Она смогла приказать Серому убить себя. Она вздохнула. И что же дальше? Что теперь? Теперь мы поедем домой. Спокойно и с комфортом. Вернее, полетим. Самолет уже ждет нас. А остров? Мы что-нибудь придумаем. Аргов вернем домой. Постараемся как-то примирить их с произошедшим. Серых изолируем. Без крови аргов они быстро достигнут своего биологического возраста и потеряют свои необычные способности. Потом мы посмотрим, что сможем сделать с теми, кто останется в живых. Бореус. С ним все намного сложнее. Возможно, нам придется... Убить? Я бы не стал говорить именно так. Возможно, более уместно будет слово «казнить». Это еще страшнее. Лика горько усмехнулась. Во всяком случае, мы будем его судить и рассматривать все его преступления. Возможно, нам понадобятся твои показания. Лика ничего не ответила и покинула комнату. Пусть считает ее невоспитанной. Все они, и Бореус, и Йон с Арфалом, хотели, чтобы она приняла их сторону, их правду. Сейчас она казалась себе куклой, которую шаловливые дети тянут за руки в разные стороны. У бедняжки уже и швы трещат, и шарниры выпадают. Они все тянут и тянут. У меня будет своя сторона, своя собственная. И я найду способ не переходить ни на чью другую. Мысленный диалог прервал собачий лай со стороны моря. По берегу несся ошалелый Грей, разбрызгивая лапами воду. Ему явно нравился процесс. «Грей, ко мне!» — позвала Лика. Пес тут же подбежал и сел напротив, пристально глядя в глаза. «Молодец! Знаешь команды!» Похвалила она и протянула руку. «А вот как тяпнет сейчас?» мелькнула мысль. «Ой!» Она засмеялась, почувствовав горячий собачий язык. Его ладонь легла на голову питбуля, и он замер в ожидании ласки. «Бедный Грей, бедный!» бормотала Лика, почесывая пса между ушами. «Как ты теперь без хозяина?» «Лика!» окликнул ее голос Арфала. Она обернулась. «Нам пора. Пора вернуть вас на родину». «Домой?» «Юношу, да, а вот ты...» «О, теперь уже вы хотите меня сделать пленницей!» Арфал сморщился и шагнул вперед. Грей насторожил уши и тихо, но красноречиво заворчал. «Какой у тебя защитник, однако!» Улыбнулся он, но дальше не двинулся. «Нет, девочка, мы не собираемся тебя задерживать. Но мне кажется, твоя жизнь может быть в опасности». «Но ведь Гриву Бореуса вы поймали?» «Не забывай о Строполецком и о тех людях, с которыми он связался. Полковник Ремезов будет рад заполучить тебя». «Мне кажется, Строполецкий передумал меня выдавать. Наоборот, он подсказал мне про машину в гараже и помог улизнуть незаметно». «Вот и я думаю, почему же он так сделал? Ведь Ремезов приехал к нему в дом именно за тобой. Что же такого случилось, что он поменял свое решение? И он не выдал тебя и Гриве тоже. Вернан и Пит наткнулись на тебя случайно». «А вы задержали Пита?» Лика тревожно огляделась. «Нет. Ни Пита, ни Вернана мы пока не нашли. Не волнуйся, мы их найдем. Но ты все же понимаешь, что оставаться без нашей поддержки тебе невозможно». «Мне что, теперь сказать родителям, что я ухожу в подполье? Не думаю, что они это поймут. Или мне надо рассказать им правду?» «Ты вольна поступать, как знаешь. Мы никого не принуждаем. Это противоречит нашим правилам. Только добровольное сотрудничество. Только по велению души и сердца». «Отвезите меня домой», — решительно сказала Лика, нагнулась и подняла с земли серый камешек с красными прожилками. Подбросила на ладони и сунула в карман. «Нас! Грей, рядом!» «Ты хочешь взять этого людоеда с собой?» Лика улыбнулась. «Кто-то должен позаботиться о нем». «Я могу пристроить его в хороший приют. Здесь, в Финляндии. Там у них царские условия». Грей оскалился и коротко рыкнул. «Себя пристройте! И намордник не забудьте!» Разозлилась она. «Грей, фу! Дядя пошутил! Мы едем домой!» Возле главного корпуса отеля-клиники кучкой стояли разоруженные охранники в серой форме с понурыми лицами. Аргов отвели в холл гостиницы, и через стеклянные двери Лика видела, как они, рассевшись на диванах и креслах, вроде как потихоньку начинают приходить в себя. Один даже улыбался чуть растерянно. «Что вы с ними хотите сделать?» Лика кивнула на охранников. «Проверим, допросим и отпустим. Если, конечно, никто из них не совершил ничего плохого. Они же просто выполняли свою работу». «Но они же не могли не понимать, что тут творятся темные дела». «Ах, юношеский максимализм». Арфал улыбнулся. Когда-то и я был таким. Но быстро утратил иллюзии. Грей снова зарычал. «Да это же неуправляемая псина!» Недовольно цыкнул Орфал. «Грей!» Позвала Лика и замолчала. Питбуль, вытянувшись в струнку, шумно принюхивался. Верхняя губа приподнялась, и он с каким-то остервенением залаял. Охранники с опаской переминались ноги на ногу и пытались отойти подальше. «Грей, ищи!» Тихо скомандовала Лика, и Грей рванул в толпу. Охранники кинулись в рассыпную, но тут же остановились и стали по стойке смирно. Теперь Лика поняла, почему квадратом возле них стояло четверо аргов. Они удерживали их на месте. Грей подскочил к одному из пленных и, припав к земле на передние лапы, не переставал рычать. «Чего он так раздухарился?» Арфал посмотрел на этого человека. Вполне солидный возраст, седые виски, нос картошкой. Лика увидела, как Арфал застыл, потом прикрыл глаза ладонями. «Возьмите его», — приказал он своим людям. «И вообще, проверьте всех тщательно. Мы не знаем, сколько именно аргов служило Бореусу. Интересно, пес случайно зарычал на арга? Или его так дрессировали?» «А что, арги как-то особенно пахнут?» Лика держала Грея за ошейник. «Тогда почему он не рычит на меня?» «Спроси у него сама. Надо отправляться в путь». Лика повертела головой. Матвея не было видно. «Гулять он, что ли, ушел? Так сильно обиделся?» Убежал, как капризная девчонка. В груди росло раздражение. «Им ехать надо, а он решил в прятки играть». «Матвея нет», — хмуро сказала она. Арфал кивнул и вытащил рацию. «Внимание постам! Там парнишки не видно? Вертолет ждет. Поищите внимательно». Лика смотрела, как влетающую машину заносят какие-то коробки и ящики. «А что будет с островом?» Вдруг стало интересно ей. «Частная собственность неприкосновенна». Арфал растянул губы в улыбке. «У Грива, если не ошибаюсь, есть дочь?» «Так что...» Рация в его руке ожила. «Тут такое дело...» Раздался хриплый из-за помех голос. «Лучше вам подойти. Это здесь, на южной стороне, возле причала. Лика, останься тут». Но она уже неслась к берегу, где стояли двое мужчин в полицейской форме. Она подбежала, слегка запыхавшись. «Там». Один из них показал антенкой рации куда-то за большой валун на берегу. «Стой!» Арфал вытянул руку, преграждая ей путь. Но было поздно. Матвей лежал головой в сторону моря. Прибой колыхал его темно-русые волосы. Лика застыла, вглядываясь в его лицо. «Зачем ты разлегся на земле?» Хотела спросить она. Но слова так и остались при ней. Так же, как и крик, что рвался из горла, но не смог преодолеть стиснутых зубов. Арфал быстро нагнулся и приложил пальцы к его шее. «Нет». Сокрушенно качнул он головой. «Как же ты парень, а?» Лика отшатнулась к камню и прижалась к его нагретому солнцем боку. Ей хотелось кинуться к Матвею, потрясти его за плечи, заставить открыть глаза, крикнуть в лицо что-нибудь вроде «Хватит придуриваться!» Словно если она будет считать это шуткой, то шутка станет реальностью. На воде покачивалась одинокая лодка. В прошлый раз их было три. На одной из них уплыла Айла. На второй Лика посмотрела в сторону горизонта, где виднелась быстро исчезающая точка. «Зачем он полез с ним драться?» «Зачем?» Ей казалось, что она кричит, но выходил только сиплый шепот. Арфал посмотрел на нее, потом на море и крикнул в рацию. «Поднимайте вертолет! У нас проблемы! Лика, идем со мной! Не надо тут!» «Я побуду с ним!» Лика упрямо отвела его руку, которой он пытался сдвинуть ее с места. «Не надо оставлять его тут! Ему холодно! Вытащите его из воды!» «Да, Лика, да! Все сделаем! А сейчас пойдем!» Лика отрицательно затрясла головой. Арфал оглянулся на вертолет, лопасти которого уже начинали свой разбег. Сжал ей руку и побежал к готовой взлететь машине. Она с удивлением прислушалась и поняла, что кругом тихо. Не слышался ни плеск волн, ни крики людей, ни грохота мотора. Да нет, это пропали звуки в ее голове. Полный вакуум. Кругом. Во всем мире. Потому что не может мир и дальше плескаться волнами, шуметь, греметь, жить, когда в мире больше нет Матвея. Как это? Все есть, а его нет. И не будет? Никогда-никогда? Да пусть бы он умер когда-нибудь потом, лет через 100 или меньше. Но все эти годы он был бы с ней, Ликой, а она с ним. Да бог с ней, с вечностью. Кому она нужна? Ей зачем эта вечность? Без него. Лика сделала два неверных шажка и опустилась на колени рядом с Матвеем. Протянула руку, дотронулась до пряди мокрых волос на лбу, откинула их. Лицо Матвея все еще хранило обреченность последней схватки. «Ведь ты понимал, что не сможешь одолеть Пита. Почему ты не убежал? Ты же мог. Лика погладила его руку, до сих пор сжатую в кулак, обхватила ее и поднесла к губам. Что-то кольнуло ее. Она вздрогнула. В кулаке Матвея торчал острый конец скальпеля. Она представила, как отчаянно защищался Матвей и как хрустнули его шейные позвонки в смертельном захвате серого убийцы. Пальцы Матвея и после смерти не хотели отдавать, хоть и ненадежное, но единственное оружие. Все же она выдернула скальпель и слизнула капельку крови с губы. Такой острый и такой бесполезный инструмент. Нет, не совсем бесполезный. «Матвей, я только сейчас поняла. Ты прыгнешь, я прыгну». Она наклонилась и поцеловала его в губы. Тонкое лезвие еле задело кожу, и Лике показалось, что она промахнулась. Но вот на запястье проступила розовая полоска, на глазах наливаясь багрово-красным. Вспухая и пузырясь, Лика подняла левую руку и с удивлением смотрела, как по ней когтевой впадинке нехотя и лениво стекает ручеек. Солнце кольнуло ее в глаза, и она закрыла веки. Но и через них она видела золотой диск, удивленно смотрящий на людские забавы. Там, внизу. Лика резко открыла глаза и сначала ничего не увидела, кроме каких-то пятен, плывущих перед ней. «Я Арк. Я могу менять себя. Я могу менять других. Я могу жить вечно или приказать себе умереть. Я могу». Она протянула руку над лицом Матвея, и первая капля упала на его губы. Другой рукой она нажала ему на подбородок, приоткрыв рот. Кровь окрасила зубы Матвея в красный. Рука почему-то дрожала. Несколько капель попало ему на щеку. Внезапно вернулись звуки. Где-то громко бухнуло, похожее на гром. Лика посмотрела на море. Там у полосы горизонта разливалось яркое зарево. Лика поднесла запястье к губам, лизнула порез, не ощутив вкуса крови, и сильно прижала рану к губам. Подождала немного, по-прежнему ничего не чувствуя. Когда она вновь посмотрела на руку, там была только подсыхающая кровь. Она зачерпнула воды и смыла кровавые подтеки. Потом умыла Матвея, обняла его за плечи и рывком приподняла. Его голова свесилась ей на плечо. Она погладила мокрые волосы и потом крепко прижала Матвея к себе. В таком положении их и нашел вернувшийся Арфал. Постоял рядом, тихонько тронул Лику за плечо. «Мы настигли его. Он больше никого не сможет убить». «Тише!» Лика предостерегающе подняла руку. «Не будите, он спит. Он очень устал, ему нужен отдых». «Бедная девочка», — сказал позади еще чей-то голос. Возможно, это был Йон. «Давайте заберем ее отсюда». Лика не сопротивлялась, когда ее подняли. Но Матвея из рук она так и не выпустила. Им пришлось поднимать их вместе. Потом его поместили на носилки. Лика шла рядом, держась за край. Возле вертолета кто-то развернул одеяло и накрыл Матвея. С головой. «Нет!» Лика вышла из оцепенения и стянула ткань с его лица. «Он же спит! Неужели вы не видите?» Арфал взглядом показал Йону «пусть». Тот еле заметно кивнул. Небольшой самолет марки «Фалькон», украшенный сине-белым логотипом, разбежался по взлетной полосе аэродрома и поднялся в воздух. Лика смотрела в иллюминатор. «Море такое красивое, Матвей. Оно живое. Мы с тобой обязательно поедем на залив. Там сосны и дюны, и ветер. Будем гулять по берегу и дышать этим ветром с запахом водорослей. А чайки будут выпрашивать у нас булку, и мы скормим им все наши бутерброды. А потом пойдем в придорожное кафе и будем есть мороженое. Ты же знаешь, как я люблю мороженое. А ты любишь пончики с глазурью. И еще мы закажем по большой чашке капучино». По щеке предательски скатилась слеза. Море внизу расплылось огромным сизым пятном и скрылось за пушистыми облаками. «Не надо, девочка». К ней подсел Йон. «Ты ни в чем не виновата». «А вы?» Она шмыгнула носом. «Мы? Наверное. Я не отрицаю нашу вину, но мы стараемся прекратить зло, которое сеет Бореус и подобное ему». «Что вы с ним сделаете? Убьете?» «Мы постараемся сделать так, чтобы он больше никому не причинил вреда». «О, да! Вы же никого не убиваете?» И Йон сделал вид, что не уловил иронию в ее голосе. «Мы стараемся. Даже Питу мы готовы были сохранить жизни. Ну, до ее естественного конца. Он сам взорвал катер, лишь бы не попасться в наши руки. Это был его выбор». «Выбор. А какой выбор у меня?» «Любой. Да, он будет сложным, но он будет твоим. Тогда я выбираю...» Лика повернулась туда, где стояли носилки. «Его». Арфал, который сидел напротив и внимательно прислушивался к их разговору, обменялся с Йоном быстрым взглядом. В глазах его была некая растерянность. Такая же растерянность появилась у Йона, когда Лика переместилась к лежащему на носилках Матвею. «Мотя, «Хватит спать, слышишь?» Она наклонилась и коснулась губами его щеки. «Мы скоро прилетим. Проснись. Ты же никогда не летал на частных самолетах?» «Я тоже впервые. Тут прикольно. Мотя!» Она сильно потрясла его за руку. Арфал не выдержал и поднялся. «Надо прекратить это, Йон. Я еще ни разу не видел, чтобы Арк сошел с ума. Возможно, есть какой-то способ примирить ее с реальностью». Матвей вдруг кашлянул и сделал глубокий вдох. Потом сильно выдохнул. «Ах!» И резко сел. Его глаза широко раскрылись. «Где я?» «Лика? Что произошло?» «Пит! Я дрался с Питом, и он, кажется, просто отправил тебя в нокаут», быстро сказал Арфал, присев перед носилками. Взял голову Матвея в руки, ощупал шею, затылок, повертел из стороны в сторону. «Где-то болит?» Матвей качнул головой, нет. «Странно. По-любому должно что-то болеть». «Да нет, вроде». Матвей покрутил шею и повел плечами. «Даже ключица не болит. Мне ее сломали как-то. С тех пор она ноет иногда. А сейчас ничего. Даже не чувствую». Арфал снова переглянулся с Йоном. «Дай-ка я проверю, все ли в порядке с глазами». Вытащил из кармана тонкий стерженек галогенового фонарика. «Смотри сюда». «Молодец». Он обернулся к Йону и разочарованно вскинул брови. Матвей сидел в удобном кресле и с аппетитом ел пончик, запивая капучино. Лика сидела рядом, подперев подбородок, и смотрела, как он ест. Арфал с Йоном чуть поодаль тихо переговаривались. «Он же был мертв. Абсолютно и бесповоротно, Арфал. Или вы ошиблись? Вы же проверили?» «Возможно, я ошибся. В суматохе». «Ну, допустим. Но после такой травмы он как минимум должен оставаться инвалидом. А вы посмотрите на него. Он словно после санатория. Румян и весел. И он не Арк. Так? Хоть в этом мы можем быть уверены?» «Абсолютно и бесповоротно. Парень-человек на все 100%. Или даже 200. Уважаемый Йон, я не знаю, как это объяснить. Конечно, я попрошу у него кровь на анализ. Но думаю, это ничего нам не даст». «Думаю, на многие вопросы мог бы ответить Строполецкий. Но он, увы, недоступен». «Может, не стоило отдавать его этому полковнику? Ремизов. Знавал я когда-то одного. Глеба Ивановича. Правда, с другой фамилией. Тоже очень интересовался гипербореей». Арфал, прищурившись, посмотрел на Йона. «Вы думаете, это он? Но если мне не изменяет память, того Глеба Ивановича расстреляли как раз перед Второй мировой. Нет? Официально, да. А как на самом деле? Две экспедиции на север его ведомство организовало. И данные были тут же засекречены и позже уничтожены. Так же, как и члены экспедиции. Думаете, они могли найти что-то? Какие-то артефакты?» Йон еле заметно пожал плечами. «Надеюсь, что нет. Мы же и сами столько лет и даже веков искали в этом направлении, пока не убедились, что все бессмысленно. Но вот от Строполецкого, боюсь, они вытрясут все, что можно. Если сумеют восстановить его память», — улыбнулся Арфал. «В ваших способностях промывать мозги я нисколько не сомневаюсь. И все же тревожусь. И за судьбу этой девочки, и за будущее всех аргов. Мне кажется, настало время перемен. Мы не можем больше вести ту же политику». «Согласен. Перемены всегда приходят вовремя. Предлагаю созвать большой совет. Кажется, мы не созывали его лет 100? Больше. Последний раз все кластеры собирались на Тибете как раз на рубеже 20 века. Надо подумать над местом для встречи». «Мне кажется, Лапландия – идеальный вариант». Йон задумчиво кивнул. «Надо будет внимательно приглядывать за девочкой». «Конечно». Арфал с неким странным чувством глянул на двоих оживленно болтающих подростков. «Теперь она будет под моим неустанным контролем. И я разгадаю твой секрет, Анжелика Тураева», — добавил он про себя. «Хотя, кажется, я и так его знаю. Просто это так невероятно, что не укладывается в голове». Матвей доел последний пончик и допил капучино одним глотком. На верхней губе выросли пенные усы, и Лика, смеясь, стерла их салфеткой. Она все смотрела на него и так и норовила коснуться. Ей не верилось, что Матвей рядом, такой же, как всегда, с шуточками, с этой своей полуулыбкой и глазами цвета гречишного меда. Пытаясь шутить, Матвей прятал странные чувства некой потерянности. Последнее воспоминание, когда, стоя возле пирса, он услышал шорох за спиной и увидел Пита, казалось неким сном. Неужели он реально дрался с ним? Все это походило на прокрутку черно-белого фильма, на рассохшейся пленке. Неясные фигуры, тени, затемнение. Он ничего не помнил дальше и тер лоб, надеясь, что хоть что-то всплывет перед глазами. Зато Лика сидела рядом и держала его за руку, словно он мог куда-то деться из салона. Да, она много чего наговорила ему в последний раз. И Матвей тогда не то чтобы обиделся, но вдруг увидел ее с иной, незнакомой ранее стороны. Сейчас он смотрел на нее и понимал, что ему плевать на то, кто она на самом деле. Даже если у нее отрастут плавники и хвост, это ничего не изменит в их отношениях. Он так думал, знал, верил. Да, он проводил взглядом стюарда в сине-белой форме, забравшего посуду с их стола. «Живут же люди! Если бы не хотел пойти по международной линии, я бы пошел вот по этой. Выкачивать что-то полезное из недр». «Выкачивать проще всего. Ты вот закачай сначала». Лика засмеялась. Ей было весело. Тревожные мысли, что не могли не лезть в голову, она просто гнала прочь. Да, будут еще тревоги, опасности и тяжелое объяснение с родителями. Будет мучительный выбор своего пути. Будет стоять главный вопрос. Кто я? Но это все потом. Сейчас она была счастлива. Ведь Матвей сидел слева и задорно улыбался. Справа, положив морду прямо ей на кроссовку, вздыхал Грей, чутко придая ушами. Бедняге не нравился полет. Не нравились запахи и вообще ничего. Но он мужественно терпел. Тем более, что Лика иногда наклонялась и гладила его по лобастой башке. Грей вскидывал морду, подставляясь под хозяйскую руку, и странно дергал губой, словно хотел улыбнуться. «Ничего, человек, не бойся, я же с тобой». Лика посмотрела на появившиеся внизу сквозь облака геометрически расчерченные участки земли. Суперджет снижался. «Красиво», — сказал Матвей, кивая на иллюминатор. «Я люблю летать и вообще ездить по миру. Может, потому и решил стать дипломатом? Они же всю жизнь путешествуют. Или, может, это у меня такое идеализированное представление об этой профессии? А на самом деле все не так? Попробуй его, знаешь». Лика тронула его руку. «Чуть-чуть. У человека всегда есть выбор. Всегда все можно изменить. Или отменить». «Согласен. Пробовать можно и нужно». И тут он наклонился и поцеловал ее. Немного неловко. Совсем не так, как тогда на яхте. Но у Лики в голове вспыхнул маленький фейерверк и сыграли фанфары. «Вот. Попробовал». Лика промолчала. Бывают же такие ситуации, когда слова не нужны, когда они просто лишние. Ну и пусть и не совсем человек. Этот дурацкий арген не делает меня иной. Я все так же умею любить и прощать, страдать и радоваться. Когда-нибудь мне придется сделать выбор. Может, главный выбор в своей жизни. Но пусть это будет не сейчас, не сегодня, а когда-нибудь потом, когда я пойму окончательно, человек я или все же арк. Ну да, я могу менять себя. Я могу менять других. Я могу жить вечно или приказать себе умереть. Я могу даже отменить смерть. Но я не перестану быть человеком, пока рядом будет Матвей. И даже если его не будет. Лика, Матвей толкнул в бок замечтавшуюся подругу. Приземлились. Самолет остановился. Стюард открыл люк. Первым по трапу спустился Сильвер. Помахал кому-то рукой. Лика увидела стоящий недалеко от трапа большой черный автомобиль, а рядом с ним Дэна. Она не слышала, о чем они говорили, только видела, как Сильвер положил руку на плечо сына, а затем крепко обнял. Вот и Арфал спустился. Теперь все трое смотрели вверх на Лику и Матвея. «Идем». Матвей взял ее за руку. На последней ступеньке Лика затормозила. Матвей тоже остановился. «Ну что, прыгнем?» Он заглянул ей в глаза. Лика кивнула и слегка сжала его ладонь, и тут же почувствовала ответное пожатие. И они прыгнули. Конец. Текст читала Алиса Тверская.